Валентина Петровна, здравствуйте. Это вас насчет, насчет заказа вашего беспокоит. Помните, вы заказывали? Чего? Насчет заказа я звоню. Помните, вы заказывали у нас? Ничего я не заказывал. Никогда в жизни ничего не заказываю. Вы заказывали, чтобы 218-й мы убили всех в 218-й, помните? Чего? Вы заказывали, чтобы мы убили всех, кто живет в 218-й квартире. Заказ, заказ выполнен. Ну, всех убили, да? Всех... всех убили. Мы... Мертвые лежат. Да, как вы хотели, по ступенькам положили мы их. К ступенькам. Ага, а я только сейчас помой выносил, на ступеньках ни одного трупа нет. Но мы его только что выполнили. Мы ага. За деньгами вам к вам сегодня придем. Да что ты? Вы должны 9 тысяч нам. Да? У меня и 9 рублей нету. Тогда квартиру... Я нищая. Тогда квартиру дайте нам вашу. Хуй тебе, блядь. Алло. Валентина Петровна, а как вот, а как у ди... Алло.